Доброго здравия, православные староверы ингляне, доброго здравия, славяне, доброго здравия, арии, доброго здравия вам и родам вашим. Сегодня, 4 Элет, сороковник посева и наречения, мы, православные староверы, согласно круголету числа Бога, как и предки наши, отмечаем великий святодень Патрдия Вячеслава Ирийского. Согласно кругу времен, летописям православных староверов инглиингов, Вячеслав Ирийский жил в Беловодье в Ирийских горах, при ските у Сметанного озера, где и находится исток Ирия Тишайшего. Переняв от своего отца Зарислава и матери Ладомилы, которые хранили кристаллы памяти, а также хоротейные книги о своем древнем роде, взяв кристаллы для Тарийского храмового комплекса Тары, ныне это деревня Окуневой окрестности, отправился на обучение с благословения старейшины своего рода, прапрадеда Верислава, в Асгард Ирийский. Проучившись там 11 лет, посвятил жизнь свою богам и 22 годины творил обряды вместе со жрецами Беловодья, где впоследствии сменил Патрдия Александра Вещего и сотворил много дел славных на укрепление державы нашей и восстановлению ее после времен Великой Стужи. Слава великому Патрдии Вячеславу Ирийскому! Слава всем хранителям родов наших, мудрости нашей! Слава богам и предкам нашим! Так поставим же на латырь и на требищах наших огонь священный, великую Инглию. Принесем на латырь требы бескровные. Вославим всех патрдиев, всех жрецов, всех рода наши, всех богов и предков наших. Во славу рода и традиции. Слава богам и предкам нашим. Ура!